Глава вторая. Агния ничего не знала о посиделках коте и кролике. Она сначала действительно шумно пообнималась с другими воздушниками, вопя от радости. Потом они вместе устроили полет крылатого змея, увешанного лентами, традиционно отмечая окончание учебы. И, наконец, все отправились в бальный зал академии, чтобы танцевать, болтать, пить вино и есть закуски в последний раз под присмотром преподавателей и наставников. Вот только девушка не чувствовала большой радости. Что-то беспокоило ее, и постепенно Агния оставила веселье, поднялась на галерею, поближе к развивающимся знаменам с гербами факультетов, и встала у колонны, наблюдая за магами, веселящимися внизу. Кто-то обидел? Ментор, как всегда, появился внезапно, словно вышагнул из теней за спиной. «Нет, наставник Йогель, все хорошо», — негромко ответила Агния. «Просто отчего-то стало грустно». «Это нормально, когда прощаешься с большим куском своей жизни», — так же ровно ответил ментор. «Вспомни, как мы с тобой уезжали в столицу». «Я помню», — сказала девушка. «Шел дождь, и наш старый дом выглядел заплаканным». «А теперь ты покидаешь академию. Нам всем приходится с чем-то прощаться время от времени». Девушка медленно кивнула. Слова наставника не достигали сердца, но успокаивали разум. Может быть, она когда-нибудь привыкнет легко отпускать прошлое. А пока ей хотелось прожить этот момент, прогрустить его. Магистр Йогель понял, отступил в тень и вдруг спросил. «Хочешь посидеть на крыше?» «Хочу!» Ответ выскочил моментально. «Тогда идем!» Магистр отступил в темноту, и Агния смело шагнула за ним. Она не боялась темных переходов, привыкла к ним с детских лет. Пара шагов в густой темноте, и вот уже в лицо бьет свежий ветер с мелким дождем, а на плечи, поверх красивого вишневого платья, ложится тяжелый черный плащ с капюшоном. Такой знакомый плащ с успокаивающим запахом черного чая, орехов и нотки бергамота. Под колпаком высокой кирпичной трубы была спрятана корзинка. В ней нашлась подстилка из узорно прошитого войлока, зачарованная фляга с горячим бергамотовым чаем, ореховое печенье и хороший шмат копченого мяса. Хлеб и сыр в отдельных тряпицах ждали своего часа. «Наставник, как вы догадались, что я голодная?» Задав этот риторический вопрос, Агния быстро и привычно сделала бутерброды на двоих. «Наверное, потому что я с тобой с раннего утра и сам успел проголодаться», — легкой улыбкой ответил магистр Йогель, принимая из рук ученицы ломоть хлеба с мясом и сыром, а также стаканчик с чаем. Девушка фыркнула. С ранних лет она привыкла к спокойному, неформальному, но очень теплому общению с наставником. Но так они могли общаться только наедине. Здесь, в Академии магии, наставника Йогеля опасались, ведь он был одним из немногих темных магистров. Умел такое, что не снилось стихийникам или целителям. Знал столько, что Агния порой с некоторым ужасом вспоминала библиотеку их старого дома, спрятанного в глубине леса. Полки, плотно заставленные книгами, тянулись от пола до потолка, заполняя стены практически всех комнат, кроме, пожалуй, кухни, купальни и подвала. И все эти книги были магистром прочитаны, изучены и признаны полезными. Неполезными наставник топил камин или использовал бумагу для изготовления бумажных самолетиков, хлопушек и других забавностей. Они ели, глядя на академию с высоты самой высокой башни, и вдруг Агния спросила: «Наставник, вы готовили меня к поступлению в академию. Учили меня здесь целых 5 лет. Зачем?» Йогель помолчал, дожевал хлеб, вытер руки салфеткой, допил чай из стаканчика и сказал: «Пока не могу тебе ответить, Огонек. Прости, Поверь, во дворце тебе пригодится все, чему я тебя учил. И немного больше. Мне стоит пройти практику во дворце так, чтобы меня не хотели отпускать? Или так, чтобы больше никогда не приглашали? Хихикнула девушка. Это на твое усмотрение. Тем же ровно доброжелательным тоном ответил ментор, не давая ученице подсказки. «Наставник!» — рассердилась на его уклончивость Агния. «Ученица!» — тон ментора не изменился ни на градус. «Я готовил тебя, но никогда не ограничивал. Ты всегда можешь уйти». Девушка покраснела. «О да, наставник Йогель никогда ее не удерживал. Позволял дурить, когда полезли подростковые комплексы и гормоны. Не остановил, когда в 15 Агния сбежала из особняка, добралась до города и присоединилась к бродячему цирку. Сбежать было просто, да и в цирк наняться фокусницей тоже легко. Простейших магических навыков юной магички хватало, чтобы развлекать толпу иллюзиями, огненными шариками и кроликами из шляпы. Вот чего Агния не предусмотрела, так это приставание к хорошенькой девчонке. Притом приставали не циркачи. Те сразу разглядели, что магичка слишком чистенькая для бродяжки, да и манеры бы то скрыть трудно. А вот зрители, среди которых нашлись скучающие стражники, дети аристократов без дара и просто богатые торговцы, те не стеснялись ни в выражениях, ни в требованиях. Пару раз Агния отбилась мелкими молниями, а потом ее просто сунули в мешок и унесли. Мешок, конечно, особый, из крапивного полотна, вытканный и заговоренный ведьмой. Да и веревка особая, из волос повешенного. И в мешок щедро сыпанули измельченных трав, запирающих дар, и табака, чтобы сбить дыхание. В общем, утащили бы девушку в заранее приготовленный дом на отшибе, и никто бы не нашел. Только наставник отпускать-то девчонку отпускал, но присматривал. Так что утащили Агнию недалеко, до того самого домика, принадлежащего городоначальнику. А там уж заботливый ментор злодеев остановил и сурово с ними поговорил. Да так сурово, что следов их не нашли. Вот только Агния, ожидая своей участи, пытаясь вернуть заблокированный дар и немного представляя, что ждет ее у похитителей, перепугалась так, что из мешка Йогель вынул ее абсолютно седую. А потом еще долго-долго учешал, радуясь тому, что толстая суконная мантия хорошо впитывает слезы, и уговаривал, что ничего страшного не случилось. И вообще, такой цвет в чем-то даже благо. Можно перекраситься в какой угодно. С той поры Агния красила волосы в цвет крови, и каждый взгляд в зеркало напоминал ей о собственной глупости. Но сегодня на крыше ей не хотелось об этом вспоминать. Где-то в глубине души теплилась надежда, что 5 лет учебы в лучшем учебном заведении королевства превратили ее в степенную девицу магических кровей. Да и не хотелось Агнии сейчас думать о плохом. Хотелось запомнить Академию такой, сияющей огнями, наполненной смехом, весельем и звуками музыки. «Потанцуем?» Ментор, как всегда, чутко уловил ее настроение и протянул руку, приглашая встать. Дождь уже кончился, крыша блестела, словно намазанная маслом, и была такой же скользкой. Но маги они или где? Пара жестов, и капли воды испарились, а глянцевая поверхность стала матовой, чтобы лучше держать сцепление с обувью. Агния церемонно присела и крутанула юбками над пропастью, полностью доверяясь мужчине. Когда-то именно наставник учил ее танцевать. Объяснял, что магия стихий напоминает танец. С ветром, с водой, с огнем и землей. Поэтому для мага важно уметь двигаться, слушать музыку сфер, видеть невидимые для обычных людей потоки силы. Поэтому танец двух магов — это не просто движение под музыку, это волшебство. Кто-то внизу увидел две фигуры на крыше и адепты замерли, любуясь. «Какая качественная иллюзия!» — сказал кто-то из стихийников. «Не думала, что можно создать иллюзию настолько плотную и многослойную», — отозвалась адептка с целительского. «Красивый штрих для завершения бала», — добавил кто-то из преподавателей. Наставник заметил ненужный его подопечный интерес и попросил ученицу выпустить ворох искр, а потом в один миг накрыл девушку плащом тьмы и переместил к двери ее комнаты в общежитии. «Отдыхай, Огонек», — сказал он. «Завтра начнем сборы во дворец».